Мы начинаем очередной урок ТЭС 104. Страница КУФ НУН ДАЛЕТ 154. Третья строчка ПЕРЕК ЮДБЕТ. Начинаем новый ПЕРЕК. Уже совсем мало нам осталось до окончания, я смотрю, третьей части. Уже постепенно мы идем дальше и дальше. Пятая строчка. Здесь дает он обзор нам, что мы будем изучать в этом переке. Меваэр зивук де гистаклут алеф де эйнаем баахап. Шемимену нидгаву килим дырош. Точка. Пять. Мываер, он объясняет этот перек зивуг, дагистаклут, але в первого всматривания. Глаз в ахап. Шемимену, что из этого нидгаву килим дерош, стали килим головы. Произошли килим головы. Пять. Везивуг дегистаклут шесть бет. Шемимену и следующее. Изивуг, дальше изивуг шесть второго всматривания, из которого вышли, возникли килим гуфа, тела. Строчка 20. Миор истаклут багакилим денефеш руах нешама шехем Бхина талет, Убхина гимель, Убхина бет, Нидгаву акилим. Точка. Все очень важно, каким образом произошли килим. Вот это все он нам рассказывает. Вся задача, весь тикун, все исправление наше, это чтобы сделать килим. Килим для света. Тогда мы можем его воспринять, можем его получить, ощутить его в себе. Тогда только когда мы в состоянии сделать килим, то есть покрыть его. 20. Миор гистаклут бегевалим. Нехорошо произнесся тогда. Из света всматривание гистаклут багайвалим в гевель, множественное число гейвалим, нефеша, руаха и нешама, шагем пхинадалет, что они четвертая, третья и вторая стадии, нидгаву гакилим, стали килим, сделались килим. 21. От алеф. Вецарих лагавин ма иньян гария ве гагистаклут газо шель айн гейнайм. И он продолжает то, что мы учили в прошлом переке. В 11. Алеф. От алеф. 21 строчка. Вы царих лагавины, необходимо понять. Майньян, что это за аспект видения гарья, выистаклут и всматривания этого видения и всматривания глаз. Точка. Да. Кирията и Найм, 22. Имшиха мимена истаклут банефеш руах нешама анискар. Умихамат истаклута бахем. Нидхаву 23 гакилим. 21 после точки. Да, знай, кириията инаим, что видение глаз, то есть видение глаз, 22, им шиха мимена, притянуло от себя истоклут всматривание в нефеш рох нешама, как сказано, как упомянуто, как было упомянуто. У Мехамат из Таклута Багэм и из-за всматривания глаз в них. Нитхаву Акилим были сделаны, стали Килим, были сделаны Килим. 23. Очень-очень важно. Тоже мы увидим это все в мире Никудим. Особенно мы увидим там, как это весь мир Никудим, он произошел от света глаз. Везе сод ваяре локим эт аор китов ваявдель вехуле. Точка. И он приводит нам стих из начало Торы Брешит. Везе сот, и это секрет того, что написано в Торе. Ваяр Элоким эт аор, и Элоким увидел, и стоит эт аор. Обычно переводят это свет. Увидел Элоким свет, что он и вот, что он, так сказать, китов, что он хороший. Ваявдель и сделал, и он сделал разделение и так далее. Так вот, если ты посмотришь на вот это предложение, видишь, без иврита ничего нельзя понять в духовном. Так вот, если ты посмотришь на вот это предложение, то, что в Торе стоит, 23-е, второе после точки. Ваяр Элоким эт аор. Так вот, оба очень важны. Эт, это, как мы говорили, это такое добавочное словечко, как указывает на четвертый падеж, на винительный падеж. Это в грамматике так. А здесь, что вы смотрите, что он часто вот это вот в Торе, мы это, вот это эт, очень важно. От алеф до тав, да? От алеф и тав. Эт гаор. То есть Элоким увидел что? Эт гаор. Вот это на это он хочет нам указать нам. И именно то, что увидел. Увидел, это свет видения. И что он увидел, Элоким? Увидел эт гаор. Точка. Ки аруах ваганешама некраим ор. 24 ваганефеш некра эт канода. Ки ганефеш гималхут ванекрет эт. Очень-очень важно вот это. Чтобы это мы связали Тору, язык Торы и духовное. И язык Кабалы. 23. После последней точки. Кига руах ва нешама. Ибо руах и нешама называются свет, ор. Вот в этом здесь, что мы читаем, что он говорит, и увидел Элоким эт гаор. Гаор это свет, это руах и нешама. Из, вот от Ахапа. Только руах и нешама. То есть Ахап это килим, а озен хотем пе, а хотем и озен это келим для руаха и нешама. 24. Ва нефеш, а в то время, когда, как нефеш, называется эт. Вот это перед этим, перед гаор, стоит эт. То есть это указывает на нефеш. То есть нефеш как канода, как известно. Ки га нефеш и малхут, ибо нефеш это малхут. То есть нефеш это как свет, а малхут это как кли, или как мы говорим, п в терминологии ахаб. Головы. Вы не крет эт, и она называется эт. То есть он показал нам, что здесь еще в этот в Торе, в начале, что указывается, что вот увидел, таким образом были произведены кили. Что увидел Элаким, то есть свет видения, свет, который этим он увидел эт аор, увидел ахаб. И разделил, и сделал разделение, то есть сделал кили. В 22-й строчке у нас есть в начале ссылка буквы Алеф. Начинаем мы ее с точки 21-й. Да, знай, что видение глаз притянуло 22 от нее, от него. Притянула от нее всматривание в нефеш, руах и нешама и так далее. Ор пними, строчка 33. Ссылка буквы алеф. Вагайну аникра и паштут ор эйнсов. Базивук дегака ала сот килим. Ки ор эйн сов гу сот ор хохма. Ширак 34 бо но гек сот гака а каналь. Он дает нам самое тонкое, четкое определение. 33. Помнишь, да? Мы знаем, что сначала как? Сначала был притянут свет эйн сов. Эти 10 сферот. Потом вышел, покинул это место. И таким образом оставил там впечатление от него и недостачу. Что это стало килим. А затем он вернулся обратно туда, только не как весь, а только как кав. И вот это творение. 33. Ссылка буквы Алеф. Первый. Вайну, то есть, называется это Гит Паштут Ор Эйнсов. Распространение света Эйнсов. Базивук дака, а в ударном зивуге ласот килим с целью, чтобы сделать килим. А откуда у него зивук? Зивук у него в четвертую стадию. Четвертую стадию, затем в третью стадию. То есть во все стадии. То есть ки ор эйнсов, ибо свет эйнсов, гусот ор хохма, это суть ор хохма. Ширак бо, что только в ней, только в этом свете, то, что только в этом свете, в свете ор хохма, имеет место 34 сот ака, секрет удара. То есть ударный зевук, смотри внимательно, что он говорит, как сказано выше, только касается света хохма, а не света хасадим. мы увидим, что, конечно же, когда свет хохма, он распространяется и в келим, где, в места, где есть хасадим, то есть есть какое-то огрубление, где есть тоже малхут, мы увидим, когда во втором цимцуме, что малхут поднялась, то есть уже малхут, где есть уже малхут, то там, то есть уже есть нижняя буква Гей имени Гавайя, где она поднялась во втором цимцуме, то там уже есть ограничение, и там уже есть свечение, свет, свечение хохмы из глаз. И там уже может звук быть еще в другом месте, потому что везде уже есть свечение хохмы. А так, где нет свечения хохмы, там не может быть и звука. Правильно? Потому что было сделано, цинцум был сделан на свет хохма. Поэтому, чтобы не пропустить свет хохма или пропустить его через орхозер, через масах, для этой цели ставится масах, или как что он говорит, нам делается, на котором делается зивук, ударный зивук. Очень важно это знать. Строчки 23 после второй точки. Ки, там буква бет. Ссылка буква бет. Ки га руаха ва нешама не краим ор, ибо руах и нешама называются ор. А нефеш называется эт и так далее. 36. Ссылка буквы бет. Айну. Бхинат руах унешама. Де ор яшар бацман. Все начинает это все с Эйнсов и с ор яшар, как он делает килим. Так вот он говорит. Бацман. После запятой 36. Батерам алиот амасах Вегиздакуто мифхина далит лифхинот шилаген. Ки аз 37. Эйн баген мифхинат кли велохлум. Мишум ше эйн кли эла мифхина далит. Аваль гимель бхинот аришонот деор яшар. Нехшавот рак 38. Легормот легилуй кли. Дегайну. Пхинат далет. Кмоши катув. Айен шам эйт. Точка. 36. То есть он, смотри внимательно, когда он, затем, что он объясняет? Он объясняет, он говорит нам, указывает нам, где, о чем разговор идет. В каком месте мироздания, системы мироздания и так далее. 36. Ссылка буквы бет. Вторая. Гайну, то есть бхинат руах у нешама. То есть аспект руах и нешама. Деор яшар бацма. Прямого света самого. Батерем алиот прежде до поднятия масаха вегиздакуто и его утоньшение мифхина далет из четвертой стадии лифхинот шоген на к их стадиям, к остальным стадиям. Ки аз, ибо тогда, 37, эйн баген мифхинат кли, нет у них аспекта кли у других стадий, велоклум, и совершенно нет килим, аспекта кли, к килим. Почему нет? Мишумше эйн кли эла мифхина далет. Так как кли есть только от четвертой стадии. То есть при самом распространении света, он сам по себе, четвертая стадия уже, это была кли. Аваль гимель пхенота решонот, а но три первые стадии деор яшар, прямого света. Из прямого света же был сделан, как бы, сделан килим. То есть четвертая стадия это уже сорт, это уже кли. А первые три стадии прямого света нехшавот считаются только 38. Легор мот легилуя кли. К вызывающим раскрытие кли. Дагайну пхина дали, то есть четвертой стадии. Вот это и есть кли. К моше катув, как написано, читай там, в скобках, где он говорит, ссылка. Точка. Взе шоомера рав. Шегаруах 39 ваганы шама. Дегайну. Бхина бет. Обхина гимель. Некраим ор. Киген эйнанных шавот лакилим кабуарша. Вот теперь он нам объяснил. Везе 38 после точки. Везе шомера рав. И это что сказал рав Ари. Цитирует он шагаруах ва нешама, что руах и нешама 39. Дагайну, то есть. Вторая стадия, пхина бет и пхина гиме. Вторая и третья стадии. Некраим ор, они называются ор, свет. Ки хен эйнан нехшавот на килим, ибо они не считаются килим. Кому варшам, как там объясняет. В этой ссылке. Понятно, что они не четвертая стадия, то есть в самом свете. Ор-Яшар только четвертая стадия на кли. И про это говорит, об этом говорит Ари. Строчка 26. Ваяр Элоким, двоеточие. Гу сот истаклут. Точка. Он опять продолжает рассматривать это, этот стих из начала, в начале, в решит. Ваяр Элоким, и Элоким увидел, двоеточие. Гу сот истаклут. Это суть всматривания, то есть зивук. Точка. Эт. Двоеточие. Гу нефеш. Точка. Слово «эт», которое там есть в строчке 23. Это нефеш. Точка. Гаор. После второй точки. Двоеточие. Гу руах. У нешама. Точка. Гаор. Свет. Это руах и нешама. Точка. Ваявдель. Двоеточие. Аса акилим. Шегусот гавдала угвуль. Точка. То есть он каждое слово рассматривает из этого стиха. 26 после последней точки. Ваявдель. И он разделил. Сделал раздел. Разделение. Двоеточие. Асага килим. Сделал килим. Шегу сот, что это суть гавдала, разделение в угвуль и ограничение. Гвуль – граница, точно сказать. Гавдала – это разделение, а гвуль – это граница. Точка. 27. От бет. в немца, ки бегистак лут, риято, идбарах, баэт, аор, ши, анефеш, никрет, 28, эт, варуах, ванешама, аникраим, ор, аз яцу гакилим, шехем, амавдилим, веосим, авдала, 29, угвуль, умида, беород, канода, везегу, воявдель, точка. Потрясающе. Вот он, видишь, как он объясняет нам все это, то, что было в начале, что Элоким, то есть Творец, Бина, как мы говорим, что он сделал разделение, что это разделение. Вот это и есть весь смысл творения, чтобы сделать килим, чтобы вот этот свет Эйнсов, чтобы мог иметь покрытие, одеяние. Уменьшить его силу через, как бы, для, со стороны силы, уменьшить его со стороны творения, одеяниями, мирами, парцуфими, чтобы в той сфере существования, в которой он посадил человека, чтобы он мог ощущать этот свет, коммуницировать с ним. Получать все самое лучшее, то, что для него предполагал сделать или сделал для него Творец, но сначала должен сделать Келим, тогда он может увидеть этот свет. 27. От бет. Второй. Вы немца и находим кибагистаклут рия той барах, что при всматривании видения, то есть при всматривании видения благословенного, то есть света, эйнсов, баэт, в эт, и в ор, аор, и в свет, в эт и в аор, как в этом стихе. Шеги ганефеш, что это нефеш, который называется 28, эт, в гаруах ваны шама, с одной стороны, вот эта буквочка, это вот словечко эт, это нефеш, а руах и нешама называются, которые называются ор, свет. Аз яцу акилим, тогда вышли, то есть возникли килим. Шехем амавдилим, что они, смотри внимательно, что они являются разделяющими. Восим гавдала и делают разделение. 29. Угвуль и границу, умида и меру, баурот в святах, кануда, как известно. Везегу – это то, что там, что стоит написано, ваявдель, и он сделал разделение. Точка. 27-й, в конце 27-й строчки есть ссылка буквы Гимель. Это то, что он говорит нам, что при всматривании благословенного в Эд и в Гаор, и в свет, и в Эд, и в свет, и он объясняет, что это за Эд, и что это за Гаор, свет, и так далее, что сделаны были келим, и так далее. Орпними строчка 41. Ссылка буквы Гимель. Эт мерамес аль клалут кав бет отиот. Мин алеф ад тав умитох. Шемалхут билвада. Малет орхозер. Ашер коль твоин ферта хашинуим, ваотиот, вецируфей аотиот шебаоламот, эйнам мидгавим, эла арак бесибата орхозер, кмоша катувла эль, алькен, 43, никрет, эт, Легород, шемимена баот, коля гавдалот умидот угвулим. Точка. Потрясающе. Здесь удаёт общее положение, которое все покрывающее. Смотри. 41. Я все время говорю тебе, что учи принципы, большие, глубокие принципы, они глубокие и высокие. Будешь знать принципы, будет остальное все ясно. За каждым принципом можно миллиарды, миллионы случаев, частных случаев, можно их подвести под этот принцип. Чем выше мы идем, тем меньше многоплановости, а чем больше единения есть. Поэтому принцип знать очень важно. Смотри внимательно. 41. Ссылка буквы Гимель 3. Эт. Слово эт. Мерамес. Оно скрыто указывает на клалут кав бета утиот. На общность. На общность 22 букв алфавита, святого алфавита. То есть на все эти общность всех этих, то есть 22 букв алфавита. От алеф до тав, от первой до последней буквы. Мы называли, он говорит, это малхут. То есть это все то, что есть создано. Умитох, очень послушай внимательно, как он это говорит. Умитох ше малхут билвада малет аорхозер. А так как малхут сама, только лишь малхут, поднимает орхозер. В свете нет никакого различия. Свет он везде одинаковый. От начала, от вершины кава до малхут до осия. А только через творение, через Орхозер, Орхозер делает, показывает все, приводит ко всем развлечениям и так далее. Так вот, после Умитохши Малхут, а так как только лишь Малхут поднимает Орхозер, а Шерколь 42 Ашинуим, причем все различия, смотри внимательно, и все буквы Вецируфея отиот, и сочетание букв Шебауламот, что в мирах Эйна Мидгавим, они становятся только, приходят, то есть появляются только лишь Басибата Орхозер, только по причине Орхозера. Разные Орхозера, здесь различные различия есть. Разные уровни есть, разные, то есть все кмоши готовла эль, как сказано выше, алькен, поэтому 43, она называется эт, называется эт. Легород, чтобы учить, шемимена баот коля авдалот, что от нее приходят все развлечение, разделение и меры и границы. Смотри, с этими 22 буквами, 22 буквами святого алфавита можно описать любые вещи, то есть описать, сделать сочетание, самые любые сочетания того, что существует. Называется все своими именами. И все делать, и как на уровне букв, на уровне сочетаний букв, слов, предложений и так далее. То есть все существующее, оно заложено в этих 22 буквах. И все изменения, то есть все сочетания этих букв, все это заключено в этой Эт, в Малхут. От буквы Алеф в этих 22 буквах алфавита. Это большущий секрет. Что не надо выходить на улицу, не надо смотреть на небо, или чтобы что-то узнать, секреты. Не надо смотреть в осциллограф, или так далее, другую подзорную трубу и так далее, а только в этих 22 буквах и во всех их сочетаниях, которые есть, можно найти в Торе, Зохар, что мы учим. Все там есть, все мироздание, все миры там заключены. И все это из-за того, что в каждом слове, например, каждое слово имеет свой орхозер. И значит, что в каждом слове есть тоже своя, как бы, стадия малхут, которая поднимает орхозер. От каждого слова имеет свое значение, свои... И так далее, и так далее. Следующая страница. Страница Куф Нун Гей. 155. Строчка третья. Багистаклут еш ор яшар в ор хозер. Ки кашанит пашет, а ор яшар. Ад гамасах ше аля малхут. Эхезир гамасах эд га ор четыре лемала. Вга ор ше хазар гильбиш эд а ор яшар мимата ле мала. Точка. Вот на том, в том ритме, который сейчас у нас есть, который, на котором я читаю сейчас, это ритм вечности. Когда читают быстро, ничего нету, просто проходит что-то. В то время, когда вся задача, весь смысл Торы, нашего изучения, чтобы связаться через то, что мы изучаем, с уровнем вечности, с траекторией, той или иной траектории вечности. Тогда это приводит, дает нам извлечение. Излечение, я говорю, как излечение от забот или всякие вещи, которые просто забирают человека, его душу, его, все его внутренние истинные устремления, и идет все к ситра ахра. А когда вот так вот мы работаем, сейчас я не чувствую совсем клипот. И это из-за текста и настроек. Третья строчка. Увагиста клуд еш ор яшар ва ор хозер, а во всматривании, в истоклуте. Эти слова запоминаю. Есть ор яшар и ор хозер. Ки кашенит пашет, ибо когда распространяется, а ор яшар, прямой свет, а до масах шааля малхут, до масаха, что на малхуте. Эхезира масах, это ор лемала, возвращает масах, свет, этот свет, вверх. Ор яшар, он возвращает вверх. Ор хозер, он это и есть, возвращает свет, приходящий вверх, обратно, четыре. Ваораха шахазар, а свет, который возвращается, гельбишет аор яшар, одевает прямой свет, мимата ламала снизу вверх. И теперь еще раз ты увидишь какую-то тонкая вещь орхозер, то есть тот свет, который уже пришел на масах, ударился в масах, то есть получил точку соприкосновения с кли, или с малхут четвертой стадии. И она не дала ему пройти, но она его отбросила вверх, то это уже не тот свет, который был Ор-Яшар, который пришел к ней, когда еще он не дотронулся до нее. А теперь этот свет уже, конечно, подвергся воздействию, то есть от удара о масах, он уже не тот ор-яшар, который уже был, он уже потерял в силе, и он уже как бы огрубился, и теперь он возвращается, как мы называем уже его уже, но он уже как Ор-Хозер считается, возвращающийся свет. И он одевает Ор-Яшар снизу вверх. Пятая строчка. От Гимель. Выда. Ки Багиста Клуд Азе. Еш шней бахинот, вегем ор яшар милемала лемата, ве ор шесть хозер мимата лемала. Ки батхила нимшаха ария милемала милемала. Адесов бхинат асирит сим атахтона шель анефеш. В ахарках кашер хазар аор мимата лемала. Аз гаю гакилим амавдилим. Восемь. Насим. Аз гаю акилима амавдилим насим. У мидгавим. У мальбишим. Эт анефеш бахоли халкеа. Мимата лемала. Точка. Пять. Интересно, что даже здесь уже, в самом начале, есть уже как бы зачатки того, что потом будет называться во втором цимцуме партнерство, соединение свойства дин, строгости закона, с милосердием. Ибо здесь, смотри внимательно, в самом начале еще, когда идет Ор-Яшар, прямой свет, это есть свет милосердия, ибо нет в нем никакого дина. А Орхозер – это дин. И вот уже в голове уже парцуфа, когда Орхозер отражает, то есть это отраженный свет, и одевает Ор-Яшар, то уже мы видим уже соединение вот этих двух свойств. Пока еще мы не говорим, что это настоящее соединение, но уже есть это уже как бы зачатки того, что потом будет во втором цимцуме. И это поступает тоже в тело. Заметь себе это. Пять. От Гимель. Три. Выда и знай. Киба гистаклут газе, что в этом всматривании еш шней бхинот. Есть два аспекта. Вэгэм и они. Ор яшар ми лэмала лэматас. Прямой свет. Сверху вниз. Вэор шесть хозер и возвращающийся свет. Называем отраженный свет. Ну, надо называть вещи так, как они есть. Отраженный мы уже так привыкли уже называть отраженный свет. Но возвращающийся свет. Орхозе. Так как там где-то назвали, это пусть их будет занять. Я тоже так же говорю, но Орхозе, возвращающийся свет. И возвращающийся свет. Мимата лемала, снизу вверх. Кибатхила. Нимшаха, ибо сначала, в начале, Нимшаха рия милымала, притянулось видение сверху. Адесов бахината асири, до конца десятой, смотри, что он говорит, до конца десятой, последней части нефеша. Семь. До, а не до, это не значит, что до самого конца. Понятно, да? Вахарка, затем, кашер, хазара, орми, мата, лемала, когда возвратился свет. Мимата, лемала, снизу вверх. Азгаюга, килим, тогда стали килим. Амавделим. Разделяющие. Насим. Дела, которые делаются. Омидгавим. И становятся. Восемь. А мы умальбишим и одевающие. Этга нефеш. Нефеш. Вахоль халкега. Во всех ее частях. Мимата лымала, снизу вверх. То есть, 10 сферот дырош, другими словами. Точка. Ваен лаэль бедруш, 9 акодем. После скобки. Кишам нидбаэр гейтев. Иньян. Истаклут газе. В эх десять насу гакилим нитатали эйла ваен шам эйтев. Точка. Восемь после точки. Ваен ла эль. И читай выше. Бедруш в объяснении, в толковании девять. Гакодем в предыдущем пояснении. И он говорит, сколько можно сказать, это уже Шемува Акан, что это приведено здесь, лекаман ниже, видишь, он говорит еще здесь, ниже еще приводится, басамух в оте шестом. Ки шам нидбаэр гейтов, ибо там хорошо объяснено, объяснен, там хорошо объяснен иньян, аспект этого всматривания из таклутазе. В эхнасуа килим, и как были сделаны килим, как стали килим, были сделаны килим, 10, метата лейла снизу вверх, ваен шам гейтов, и читай там. Точка. В начале, в пятой строчке, стоит от Далет. И там он говорит, и знает, что в этом смотрении, всматривании, есть два аспекта, что это Ор-Яшар и так далее, и Ор, и обрат, и о возвращающийся свет. Надо так переводить, а не так, как где-то зазубрили, Ор, как отраженный свет, совершенно немыслим. Это привычка такая, но есть слово «возвращающийся свет». И он совершенно добавляет, он добавляет много других вещей, которые отраженный свет не добавляет. Хотя это вполне... добавляет тоже что-то есть, но надо так переводить, как она и как есть. Орпними, 26-я строчка, ссылка буквы Далет. Пируш. Объяснение. Киото хелек ор амекубаль багапарцуф. Дагайну. Адамалхуд. Уникра ор яшар. Милемала 27, лемата. Точка. Каждое слово важно. Это основы. Всегда хорошо это учить. 26. Ссылка буквы дала 4. Пируш, пояснение. Киото хелек ор амекубальба парцуф. Ибо та часть света, которая получается парцуфом, дай, ну то есть, ада малхут, до малхута. У некра это называется ор-яшар, называется прямым светом. Милемала-лемата, сверху вниз. 27. После точки. Вото хелек ор шеэйно мекубальбага парцуф. Дай, ну. Коля то ото шиур ора ильон, а шаях ле малхут, у масах 28, шиба, дохе, ото, у махазеро ле мекомо, и ней зе ахелек некра ор хозер, мимата ле мала, точка. И теперь смотри внимательно, что он говорит. Никто еще так не объяснял, никогда не слышал ничего подобного с этими выдумками, с этим орхосер, которым говорят, что это отраженный свет. Он совершенно ничего не дает. А смотри, как он объясняет нам, что это такое за этот свет, обратный свет. Свет возвращающийся. Смотри внимательно. А иначе такое впечатление, что это какой-то другой еще, какой-то другой отраженный, что это не тот свет, который пришел, а что-то другое еще, от творения, что-то. Смотри внимательно. Очень-очень тонко, ибо все это неправильно изучается. То есть на уровне масс. На уровне масс это хорошо. Он учил где-то там в пятом классе, в седьмом физику где-то учил. Он запомнил этот отраженный свет, он как призма. Оптика немножко, может, в восьмом, девятом классе, не знаю. Все это ему знакомо, ему приятно, и он все, и вот это вся учеба их. А ты должен четко знать, что ты делаешь. Смотри, каждый момент 27 после точки. Веоту хелек, а та часть света, шеэйном и кубальба апарцуф, которая не получается, который парцуф не получает, которая не получ, дословно не получается в парцуфе, парцуфум. Дайну, то есть, коля тоши ур ора ильон, то есть, та, вся та мера высшего света, а шаяхлы малхут, имею в виду, которая относится к малхут, то есть должна была бы заполнить, я добавляю, должна была бы заполнить малхут, то есть все, что девять сферот, которые мы, это который ор яшар, это да, это нормально, это ор яшар, а вот десятая часть ор яшара, который прямого света, который должна была получить малхут, если бы не было у нее на нее цимцума. У масах шеба и ее масаха, и который этот цвет, масах ее, малхут 28, дохеото, он его отталкивает, смотри внимательно, вот этот этот свет, свет, который она должна была бы получить, и у нее было на это все, чтобы его получить. У нее была возможность это получить, но был на нее цимцум, и она его оттолкнула его. Смотри внимательно. Умахазиролы мекомо и возвратила его обратно, то есть это тот же самый свет Ор-Яшар, который она оттолкнула его и возвратила его обратно на его место. То есть если это уровень Кетер, она его отбросила до Кетер. Если уровень Хохмы, она его отбросила до Хохмы и прямого света. Иней, зе, ахелек, смотри внимательно. Так вот, эта часть света называется Ор-Хозер, называется возвращающийся свет мимата лемала, снизу вверх. Точка. Баофен. 28 после точки. Шеор яшар веор хозер шнейгем. 29 пхинат ор ильон мамаш башаве. Эла коль гаевхен гу. Шезе гаор яшар гу амекубаль багапарцуф. Везе гаор хозер гу рак бхинат 30 ор гисталькут мелимикли малхут вагавензе. Потрясающе вот это, что он сейчас говорит. Никогда я не слышал нигде этого. Я имею в виду ни в одних объяснениях, в объяснениях всех этих научных и всех этих массовых, никто ничего этого совершенно не понимает, или просто не дают народу. Смотри, что же такое, смотри, как он нам объясняет, что это такое, этот свет, который в простота, который в народе, безграмотно называют они его свет, отраженный свет. Просто, чтобы им легче для этого. 28. Смотри, что он говорит нам. Теперь внимательно. Баофен. Таким образом. Шаор яшар. Каждое слово слушай. И каждое слово десятки раз его прочти, чтобы ты понял это все. Таким образом. Шаор яшар. Что прямой свет. В ор хузер. И возвращающийся или возвращенный. Возвращающийся свет. Шнейхем оба, 29, пхинат ора ильон мамаш башаве, они аспект высший свет, действительно высший свет, одинакового сорта друг с другом, совершенно одинаковой природы. Это высший свет оба, это высший свет. Эла, но, коль гагефхенгу, все различие между ними, оно, шезе гаор яшар, что вот этот ор яшар, прямой свет, гу гамекубаль багапарцуф, это тот свет, который получается парцуфом. Понятно? Его девять сферот, они его получают. этот прямой свет, который из первые девять сферот прямого света. Везеа, орху, зер, это потрясающе, если ты это поймешь. А вот этот возвращающийся свет, урак пхинат ор, это только аспект света, 30, исталькут микли, света, который исторгается из кли малхута. И пойми это, он говорит, а не какой-то отраженный свет. Еще раз пойми вот этот хорошо, что это одна природа, это высший свет. Повтори, разберись в этом, потому что маленькая деталь, но если ты это все хорошо поймешь, она тебе даст громадные вещи, громадные постижения, вместо того, чтобы повторять заученные, как обезьянка, повторять заученные слова из другого лексикона третьего класса, в то время, когда ты учишься в университете.